Лепра попытался взглянуть на себя со стороны, глазами других. Никогда не было у него сознательного намерения убить Фожера. И, однако, он воспользовался первым же представившимся случаем. Он не преступник, в этом он уверен, но, возможно, в нем заложена жестокость, жадность, не укрывшаяся от Фожера. Кто же он такой на самом деле, Жан Лепра? Неужели он опять начнет взвешивать свои сильные и слабые стороны, как делал это уже столько раз? Ева говорила, что он не злой, но жестокий. Жестокий? Прежде всего по отношению к самому себе. Жестокий, каким бывает тот, кто жаждет вырваться из заурядности. К тому же он защищался. Не нанеси он удар первым, Фожер не задумался бы сокрушить его. Фожер, безусловно, для того и вернулся на виллу, чтобы состоялся мужской разговор. Это было на него похоже. Лепра с отвращением тянул свое пиво. Оно было пресным и горчило. Обелить себя? Нелегко это. Эх, быть бы всегда в согласии с самим собой, как Ева, видеть свою подноготную, не ища себе оправданий, быть несокрушимым, как скала. Рядом с Евой он сам становился сильным и смелым. Теперь, да, он должен это признать, она ему необходима, но при условии, что она будет бороться, что она не отступит ни перед Мелио, ни перед Флоранс, ни перед кем другим. Если она махнет на себя рукой, сам он дойдет до чего? Он оставил в блюдечке мелочь и побрел вдоль бульвара, разглядывая женщин. В голове назойливой мухой жужжал вопрос «Кто?». Он отмахивался от вопроса «Кто послал бандероли?». «Никто». «Сам Фожер при посредстве друга. Какая разница?». Вечер был такой теплый. В сером свете сумерек фонари казались ночниками. Этот миг был роскошью. Его надо было почувствовать, услышать, как угасающую мелодию. Фожер сумел бы это выразить. Фожер, к черту Фожера! Лепра добрался до Елисейских полей и зашагал навстречу закату. Здесь все громко кричало об успехе, о деньгах, о легкой жизни. Американские машины бесшумно прокладывали себе путь между праздно шатающимися, переливались огни кинотеатров, на какой-то ограде, оклеенной афишами, бросались в глаза выведенные громадными буквами имена знаменитостей Брейловский, Рубинштейн и Тюрби. Лепра зябко тянулся к свету. Ему необходима Ева, потому что ему необходимо счастье, власть, уверенность в завтрашнем дне. Он страстно мечтал быть одним из тех, кто захлопывает за собой дверцу Бьюика или Паккарда. А может статься, он пламенно желал и тех женщин, что шли по улице, словно горделивые неприступные божества? Ева ждала его, одетая в светлую блузку и плиссированную юбку. Все очень просто, но она была восхитительней любой юной девушки. Лепра протянул к ней руки. «Ева, прости меня, но сегодня вечером ты прехорошенькая!» — воскликнул он. «Я уже видел тебя красивой, элегантной, эдакой королевной, но в образе пастушки не видел тебя никогда». «Ты с ума сошел», — сказала она, — «пастушка, которой под 50». Кончиками пальцев она провела по его лбу. «А ты молод, сотри же эти морщины, ты слишком озабочен». Он взял ее под руку, прижал к себе. «Да, озабочен, мне не нравится то, что с нами происходит». «Не будем больше говорить об этом», — объявила она. «Попробуем поймать такси и проведем вечер за городом, согласен?» Она вдыхала сумерки, вдыхала город, как животное, которое осознает свою силу и радуется, что проголодалась. Она больше уже не думала о Мелио, о Флоранс. В ее зеленых глазах отражались переливы реклам, огни вывесок. Она шла рядом с Лепра, высоко держа голову, касаясь бедром его бедра. «Давай вообразим, будто ты вышел из своей мастерской», — шепнула она. «Ты рабочий печатник, а я твой подручный. Мы сядем не в такси, а в автобус. Иди за мной, слушай меня».